Глава вторая. Через 5 минут в кабинете оказался молодой человек по виду лет 18, не больше. Похоже, он сильно нервничал, потому что протянутая мне рука была влажной, а лоб покрывали мелкие капельки пота. «Глупая затея пришла Аленке в голову», — хриплым басом сказал он. «Никто ее убивать не собирается, просто это цепь случайностей». «Вам не кажется, что их слишком много?» Без тени улыбки спросила Нора. «Кастрюля, пакет, машина. Алена, вы богаты?» Девушка пожала плечами. «Скажем так, обеспечена. Имею квартиру, машину. Впрочем, Нексию продала, купила другую. Дачу, стабильный заработок. Но особого богатства нет, средний уровень. Хотя кое-кому мое положение может показаться завидным». «Вы составили завещание?» «Нет. А зачем?» Вздернула вверх брови Алена. «И потом, у меня всего лишь одна дальняя родственница, она старше меня. Из близких подруг только Варя Арсеньева. Я не очень-то легко схожусь с людьми». «Так, понятно», — протянула Нора и побарабанила пальцами по столу. «У вас есть враги?» Алена покачала головой. «Нет, так не бывает», — безапелляционно заявила Элеонора. «Вспоминайте, кому наступили на хвост? Увели мужа у приятельницы, подсидели коллегу на работе?» Алена пожала плечами. «Я никогда не заигрываю с женатыми мужчинами. Считаю, если кавалер имеет штамп в паспорте, то он обязан жить со своей женой. На службе у нас великолепные отношения. В клиентах мы недостатка не испытываем, и потом в злате люди сидят на окладе, и неважно, сколько туристов ты обслужил, 10 или 100, все равно в конце месяца получишь оговоренную контрактом сумму». «Вспоминайте», — настаивала Нора. «Похоже, вас задумал сжить со свету кто-то из близких». «А чего вы так решили?» — влез в разговор Илья. «Может, это маньяк?» «Для постороннего человека преступник слишком осведомлен», — пустилась в объяснение Нора. «Ну, подумайте сами. Он знает, что вы придете домой поздно, около часа ночи, и устанавливает кастрюлю с серной кислотой. Кстати, не глупая идея. Обратись вы в милицию, там бы точно сказали, что действует подонок, задумавший убить абы кого. Поставил сверху на дверь емкость и ушел. Мало ли кто потянет ручку. Но на самом деле тут имелся тонкий расчет. Негодяй знал, что вы вернетесь домой около часа. Причем был в этом совершенно уверен. Ну-ка, вспоминайте, кто в курсе ваших дел?» «Дай мне закурить», — нервно попросила Алена у спутника. «Свои в машине забыла». Илья вытащил из кармана жетан. «У меня очень крепкие». «Давай, давай», — отмахнулась Алена. Затянувшись, она поперхнулась и тут же загасила сигарету. «Говорил же», — покачал головой Илья. «Слишком тяжелые, тебе не по вкусу». «Хотите мои?» — предложил я и вынул Мальборо. Алена с сомнением посмотрела на бело-красную пачку. «Нет, спасибо. Вообще говоря, я мало курю и употребляю только очень слабые ментоловые сигареты. Лучше потерплю. Какая гадость этот жетан». «Согласна», — кивнула Нора и вытащила свои любимые папиросы «Беломорканал». «Для меня остается загадкой, где моя хозяйка приобретает это жуткое курево. В ларьках и магазинах его нет». «Так кто знал, что вы пойдете домой около часа ночи?» — настаивала Нора. «Да все», — протянула Алена. «Дело в том, что в тот день Злата справляла день рождения шефа в ресторане. Хозяин позвал сотрудников, постоянных клиентов, человек 100, не меньше». «Так», — нахмурилась Нора. «Попробуем с другой стороны. Кто был в курсе, что вы отправитесь в Орион за продуктами?» Алена принялась теребить рукав свитерка. «Каждый вечер туда хожу. Супермаркет рядом с моим домом». «Говорю же, совпадение», — снова засуетился Илья. Алена глянула на спутника. «А газ?» «Какой газ?» Насторожилась Нора. «Так почему я сегодня к вам приехала?» Воскликнула Шергина. «Вы до конца дослушайте». По мере ее дальнейшего рассказа лицо Элеоноры вытягивалось. Я тоже насторожился. Если происшествие с серной кислотой, пакетом молока и автомобилем еще худо-бедно, но можно было счесть за случайность, то произошедшее сегодня не лезло ни в какие ворота. Утром Алена, как всегда, отправилась на службу. Приехала в контору, раскрыла портфель с документами и схватилась за голову. Папка с путевками и билетами осталась лежать дома на кухне, на столе. Очевидно, торопясь на работу, девушка попросту забыла ее. Пришлось, чертыхаясь, нестись назад. Войдя в квартиру, Алена почувствовала резкий и неприятный запах. Девушка вбежала в кухню и остолбенела. Самая большая конфорка была открыта, на ней стоял чайник с водой. Быстро перекрыв газ, Алена плюхнулась в кресло. Самые мрачные мысли полезли в ее голову. Во-первых, она очень хорошо помнила, что выключила плиту и даже завернула кран на трубе. Во-вторых, девушка никогда утром не ставит на огонь чайник, а варит кофе в небольшой джезве. В-третьих, всегда перед уходом открывает форточки, потому что не любит возвращаться в душную квартиру. И было необъяснимо, каким образом вышло так, что плита оказалась включенной, окна крепко закрытыми, а чайник стоял на конфорке. «Понимаете?» – горячилась Алена. «У меня есть привычка. Войдя в подъезд, я закуриваю и вхожу в квартиру с зажженной сигаретой». «Странное какое пристрастие!» – не вытерпел я. «Почему вы не закуриваете дома, в кресле? Сами же только что говорили, курите мало». Алена улыбнулась. «Детский комплекс. Отец не разрешал мне дымить. Я и курить-то начала в подростковом возрасте, чтобы доказать окружающим свою взрослость. Папа нещадно ругал, один раз даже ремнем выпорол». Странное поведение для человека, который сам курил с 12 лет. Но факт остается фактом. Отец не мог меня видеть с сигаретой. Но в 21 год я ему категорически заявила. Я совершеннолетняя не только по нашим, но даже по европейским законам. И буду курить где и сколько хочу. Глупо, конечно. Да и сигареты мне не слишком нравились. Но очень уж хотелось отстоять свою самостоятельность. Вот поэтому-то, входя в подъезд, я специально закуривала и являлась в таком виде перед отцом. Папа умер, а привычка осталась. Представляете, что бы произошло, не оставь я дома документы? Из моей груди вырвался вздох. Думаю, ничего хорошего. Газ наполняет квартиру, форточки закрыты, а тут распахивается дверь и появляется хозяйка с зажженной сигаретой. И ведь никто бы потом не заподозрил злого умысла. Все выглядит до примитивности просто. Алена ушла на работу, забыв на плите чайник. Вода вскипела, перелилась через край, загасила огонь. Сколько таких случаев по Москве? Небось, ни один и не два. Хорошо. Нора хлопнула рукой по столу. Ясно. Значит так. Сейчас, пока прекратим разговор. Время позднее. Действительно, ответила Алена. Я приду завтра, после работы. «Нет», – покачала головой Нора. «На службу не ходите, скажитесь больной. Жду вас к полудню. Станем составлять список ваших знакомых». «Я знаю, кто преступник», – неожиданно заявил Илья. «Марина Райкова». «Не пари чушь», – взлетела Алена. «Ты ее просто не любишь». «Но ведь за дело». «Кто такая Райкова?» – перебила их спор Нора. «Моя школьная подруга Марина», – пояснила Алена. «Мы были очень близки, а потом разошлись». «Из-за чего?» «Это к делу не относится. Да и поссорились мы год назад, даже больше». «Мужика не поделили», – ухмыльнулся Илья. «Из-за чего бабы ругаются?» Шергина рассердилась. «Глупости». «Ну-ка, расскажите», – велела Нора. «Поверьте, Марина ни при чем». «История такая некрасивая, что вам стыдно ее рассказывать?» – резко спросила Нора. Алена разозлилась. «Да нет, ерунда просто. В сентябре позапрошлого года я ездила отдыхать в Испанию и познакомилась там с молодым парнем, банкиром, Костей Рябовым». Финансист оказался молод, хорош собой, приветлив и холост. Тут же начался роман, и в Москву Алена уже летела с твердой уверенностью, что с одинокой жизнью покончено. Отношения продолжились и дома, и Шергина, естественно, познакомила Костю с Мариной. Лучшая подруга не растерялась и отбила парня. Алена обиделась и порвала с ней. Костя женился на Марине, но в феврале прошлого года приехал к Алене, стал жаловаться на тяжелую семейную жизнь. Слово за слово, они оказались в постели. И тут, словно в дурном анекдоте, в квартиру влетела Марина. «Что же вы открыли ей дверь?» – удивилась Нора. «У нее хранятся вторые ключи», – пояснила Алена. «На всякий случай, вдруг я свои потеряю, чтобы дверь не ломать». «И вы не поменяли замок, когда поругались?» «Нет, забыла». «А что было после неприятной встречи?» Шергина тяжело вздохнула. «Надо было, конечно, заняться замком, но у меня железная дверь по спецзаказу. Нужно вызвать мастера из фирмы, просидеть целый день дома. Было все не досуг». «А ключи у Марины вы не отобрали?» Алена улыбнулась. «Я в тот раз, когда она влетела ко мне босиком со страху на мороз, выскочила. Вернулась лишь после того, как они уехали. Сами понимаете, не до ключей было, а звонить ей сейчас жутко не хочется». «Значит, ключи от вашей квартиры имелись у Марины», – уточнила Нора. «Выходит, так», – кивнула Алена. «Она, кстати, присутствовала на вечере, который устроила фирма. Марина – наша давняя клиентка». «И она знает про то, в какой супермаркет ты ходишь и где стоит машина», – кипятился Илья. Алена замялась и потом с неохотой произнесла. «Конечно, не слишком приятно так думать, но похоже на то. Марининых рук это дело. Костя-то после того случая от нее ушел и ко мне опять переметнулся, а я его неделю около себя продержала и выставила. Не люблю предателей. Впрочем, все, что не делается, к лучшему. Я встретила Илью, и мы счастливы». «Ладно», – кивнула Нора. «Теперь слушайте. Домой не ходите. Поезжайте к Илье». Парень покраснел. «Это невозможно. Я живу с родителями, а у них старорежимные взгляды». Алена рассмеялась. «Его маменька меня на дух не переносит, потому что я старше Илюши на 8 лет». «Сколько вам?» – бесцеремонно спросила Нора. 35, спокойно ответила Алена. Я поперхнулся. «Надо же так великолепно выглядеть. Фигура, лицо, все как у девочки. Наверное, она львиную долю времени проводит в косметических клиниках и фитнес-клубах. Странно, однако, что Алена так по-идиотски одета». Словно подслушав мои мысли, посетительница сказала. «Сама думала, что надо спрятаться. Приехала к вам на машине Илюши, оделась жутким образом, чтобы меня не узнали». «Правильно», – одобрила Нора. «Эх, жаль, Варя в командировке», – вздохнула Алена. «Это единственный человек на свете, который не предаст. Но, увы, она уехала, будет только завтра. Кстати, вот тут $500, задаток». «Не надо», – отмахнулась Нора. «Как же?» – удивилась Алена. «Вам ведь понадобятся деньги на расходы». Я постарался не рассмеяться. Клиентка не знает, что Нора собирается детективить исключительно из спортивного интереса. Думаю, ей в голову не пришло, что сей вид деятельности может принести доход. Интересно, что Элеонора ответит? Но моя хозяйка решила играть роль до конца. Она кивнула, взяла банкноты, потом открыла ящик письменного стола, вытащила оттуда пачку квитанций и выписала приходный ордер. Чем удивило меня до крайности. Алена и Илья откланялись и ушли. Я проводил пару до двери и подал Алене курточку из синтетической крысы. «Спасибо», – кивнула она и повернулась ко мне. «Вот, думала, дождь пойдет». «Дождь в феврале?» – поддержал я разговор. «Вроде обещали мороз». «Синоптики ошибаются один раз, но каждый день», – улыбнулась Алена. Я тоже улыбнулся в ответ. Похоже, Шергина в машине слушает русское радио. Шутка принадлежит Фоменко. «Только я предсказываю погоду почти со 100% точностью», – продолжила Алена. «Вы ведьма?» – подыграл я ей. «Начинающая», – кокетливо стрельнула глазами Алена. «Но в действительности все проще. Видите, у меня на запястье шрам». «Да». «Попала в юности в автокатастрофу. Легко отделалась, только стеклом очень сильно порезала руку. С тех пор шрам ноет к переменам погоды. Вот увидите, идет потепление». «Давай, торопись», – хмуро велел Илья и буквально вытолкал спутницу на лестницу. Я быстро свернул в кухню и глянул в окно. Парочка стояла у «Жигулей», цвет которых в полумраке уличного фонаря было трудно определить. То ли синие, то ли зеленые, то ли коричневые. Одно ясно – машина не светлая. Несколько минут Илья размахивал руками, пытаясь что-то втолковать своей спутнице. Та молча смотрела в землю, потом резко рванула дверцу машины и устроилась на переднем сиденье. Автомобиль подскочил, заглох, потом снова завелся и исчез за поворотом. Я пошел в свою комнату. Похоже, это Алена девушка с характером, хорошо знающая, какое впечатление она производит на мужчин. Илье не позавидуешь. Хотя лично мне всегда больше нравились стервы, чем уютные домашние тетки, варящие супы. С женщиной, которая знает себе цену, с особой, сделавшей карьеру, с самодостаточной личностью интересней, она не даст вам скучать. Хотя с рачительной хозяйкой намного спокойней и удобней. Но у меня на второй день общения с девушкой, которая ни о чем, кроме кухни и будущих детей, не думает, начинается отчаянная зевота. Хотя, повторюсь, жениться следует именно на такой. Но меня словно магнитом тянет к противоположностям. На следующий день Нора напрасно прождала Алену. Та не явилась. «Может, она все же решила отправиться на работу?» – предположил я. «Шергина оставила служебный телефон?» «Нет», – покачала головой Нора. «Только номер этой Вари Арсеньевой. Сказала, что подруга приедет сегодня рано утром, и Алена ей сообщит, где будет пока жить. Вот что. Позвони и узнай, что помешало нашей встрече». Я взял протянутую бумажку и набрал номер. Долго слушал длинные гудки. Ту-ту-ту. «Похоже, там никого нет», – сказал я, не вешая трубку. «Может, и впрямь на работу пошла?» – пробурчала Нора. «Тебя вчера в разговоре ничего не смутило?» «Да нет. Разве что неподходящая одежда. Но ведь она объяснила, отчего так вырядилась». Элеонора нахмурилась. «Ты в своем репертуаре. Видишь лишь внешнюю сторону. Да не в штанах дело. Вспомни, сначала она с пафосом заявила, что никогда не имела дела с женатыми мужчинами. А через пару минут выяснилось. Лучшая подруга застукала ее со своим супругом в постели. Бывшая», – уточнил я. «Что?» – не поняла Нора. «Подруга бывшая. К тому же, это Марина Райкова увела господина Рябова у Алены. Наверное, последняя решила, что в этом случае ее порядочность спит». «Не знаю, не знаю», – протянула Нора. «Может, она еще кого обидела? Человек не может прожить, не задев ни одну личность». «Алло!» – прозвучало из трубки. «Алло!» Я вздрогнул. Совсем забыл, что набрал номер Вари Арсеньевой и не отсоединился. «Извините, меня зовут Иван Павлович Подушкин. Скажите, Алена Шергина у вас?» Из трубки донеслись давленные рыдания. Я неожиданно почувствовал леденящее чувство тревоги и воскликнул. «Что случилось?» «Алена разбилась на машине насмерть!» Кое-как справившись со слезами, сообщила Варя и отсоединилась. Я уставился на Нору. «Ну?» Нетерпеливо поинтересовалась хозяйка. «Рассказывай быстрей!» Шергина умерла. Погибла в автомобильной катастрофе.